Немножко чуда. «Сколько осталось ждать до Нового года? До подарков и всяких вкусностей?» — спросил король, сидя в кровати. Придворные сначала замялись, а потом решили ответить честно. 350 дней. Потому что было 15 января. «Так долго?» Придворные сочувственно закивали. «А может, Новый год где-нибудь начинается в другое время? Например, завтра? А мы просто не знаем? И не знаем, что в том хорошем месте, где год начинается завтра, подарки принято класть вовсе не под елку, а под осину». «Под осину? Почему нет?» – поразились придворные. «Красивое дерево. И как это мы раньше не догадались?» Главный садовник быстро определил, какое из деревьев осина. А король быстро украсил осину любимыми игрушками. Осина стояла прозрачная и нарядная. Разноцветные бусы и блестящие игрушки позвякивали на ветру. «А как вы думаете, там, чей Новый год мы празднуем, Новый год тоже настает в 12 ночи? Или, может, пораньше? Может, вы подождете дома? Холодно ведь?» «Ну уж нет. Вдруг я пропущу самое важное? Тогда мы можем принести осину домой. А если я ошибся? Получится, мы зря спилим дерево? Я не варвар». Короля укутали в самое теплое одеяло. Изо рта шел пар, и на краях одеяла начали расти сосульки. Придворные перетаптывались и соображали, что делать дальше. Ведь было бы жестоко обмануть ожидания монарха. И когда он отвернулся, быстро подсунули подарки под осину. Там были новенький велосипед, свистулька и пара книжек. Но король повернулся раньше времени. «Как же вам не стыдно обманывать? Вы думаете, я хочу подарков? Я просто хочу чудо!» И он горько заплакал. «Что такое чудо?» — стали совещаться ученые. А самый ученый-ученый сделал на эту тему такой длинный доклад, что король заснул. И спал долго-долго, потому что день был тяжелый. И проснулся от крика. «Смотрите, осина зацвела!» Всем хочется чуда, даже осине.